обманывать меня, и я постепенно понижаю планку своих ожиданий применительно к качеству жилья и района. Поскольку ничего другого не остается в субботу, когда мы отдыхаем, дождя нет, и сквозь облака кое-где пробиваются лучи солнца, я решаю проверить окрестности гостиницы «Пальмы» возле панели. Когда я прохожу мимо здания на 23-й улице, мое внимание привлекает пожилой мужчина, подметающий двор. Скорее не двор, а маленький пятачок перед домом, покрытый цементом, сквозь трещины в котором пробиваются непослушные стрелки травы. Но меня удивляет не трава, а то, что я вижу напротив этого маленького домика, розовый куст. Сколько раз я проходил мимо, но ни разу не замечал этого домика и уж точно не видел розового куста. Я вообще никогда не видел розовых кустов в такой густо застроенной индустриальной части города. Я поражен. Откуда взялись розы в гетто? Я завожу разговор со стариком, которого зовут Джексон. Судя по его морщинистому, коричневому, кожистому лицу, ему либо очень много лет, либо у него за плечами нелегкая жизнь. Мы болтаем о погоде и о том, какой у меня симпатичный сын, я уже собираюсь идти дальше, когда вдруг замечаю, что окна дома заклеены бумагой. «Там кто-то живет?» — спрашиваю мистера Джексона, кивнув на дом. «Нет, там никто не живет», — говорит он и объясняет, что он и его семья владеют этим домом, но живут на втором этаже. Первый этаж они уже 3 года используют под склад. Он сдается? Можно и сдать. Он пожимает плечами, потом вызывается показать мне квартиру и то, что там нужно отремонтировать. Мы входим в помещение, в которое очень давно не попадал ни свет, ни воздух, и меня окутывает смрад и запах плесени. Я вижу всю эту площадь, занимающую нижний этаж дома, и запах неожиданно рассеивается. Здесь так красиво даже в полумраке, что я лишаюсь дара речи. Квартира состоит из гостиной, огромной спальни, которая замечательно подойдет для Кристофера, ванной, кухни. Я вижу еще проход в маленькую комнатку, из которой можно сделать мою спальню. Можно снять эту квартиру. Я перехожу сразу к делу, и, не дав ему ответить или задавать контрольные вопросы, я открываю ему все карты. «Послушайте, я достаточно недолго работаю на своей должности. У меня есть ребенок и нет жены, но...» «Сынок, ты можешь уезжать прямо сейчас. Ты рассказал все, что мне нужно знать. Вы можете переезжать». На какое-то мгновение я не верю, что все решилось, что моим долгим ночным скитанием пришел конец, что я победил. Мистер Джексон подтверждает, что мне нужно только дать ему чек за первый месяц и задаток за уборку. А что, если я уберусь сам и сэкономлю $100? Делаю я встречное предложение. Он пару минут изучает меня, и мое сердце бешено колотится. Потом он говорит: «Хорошо, сынок. Вот и все. Это самое прекрасное место на земле. Дом для меня и моего сына. Во всем спектре эмоций не существует такого оттенка счастья, которая хотя бы отдаленно может передать, что я испытал в тот момент, в тот прекрасный весенний день и в любой другой день, когда я мысленно возвращался к тому розовому кусту посреди гетто, который привел меня к нашему первому дому и спас от бездомности. Символично, что все это произошло